Я принес из машины бутыль с чудотворной смесью и приступил к процедуре, в пользу от которой сам не верил. Чарли держал голову бычка или телушки. Маленькая миссис Далби висела на хвосте, а я, ухватив левой рукой трахею, вводил шприц между хрящевыми кольцами и впрыскивал в просвет несколько кубиков панацеи. Теленок рефлекторно кашлял, обдавая нас ее характерным запахом. — Вот воняет так воняет, хозяин, — объявил Чарли с большим удовлетворением. — До самого, значит, места доходит. Почти все фермеры говорили что-нибудь такое. С безоговорочной, истовой верой. Учебники с олимпийским спокойствием объясняли, что хлороформ — оглушает глистов, скипидар их убивает, а криазот усиливает кашель, очищающий от них легкие. Но я не верил ни единому слову. Положительные результаты, по моему мнению, были следствием того, что телята переставали есть зараженную траву. Однако я знал, что обязан прибегнуть и к этому сомнительному средству, а потому мы обработали всех телят в загоне. Их было 32, и миссис Далби помогала поймать каждого из них. Не дотягиваясь до шеи, она вцеплялась в хвост и оттесняла теленка к стене. Восьмилетний Уильям, ее старший сын, вернулся из школы и кинулся помогать матери. Напрасно я повторял: «Осторожнее, миссис Далби», а Чарли испуганно буркал: «Эй, хозяйка, постерегитесь, не то охромеете!» Не она. Ни мальчуган не сдавались, хотя телята брыкали их, наступали им на пальцы, сбивали с ног. Отпустив хвост последнего бычка, маленькая женщина обернулась ко мне. Ее обветренное лицо было даже краснее обычного. Еле переводя дыхание, она спросила: «А еще чего-нибудь сделать можно, мистер Хэйриот?» «Да, безусловно». Я как раз сам собирался назвать ей те два средства, которые только и могли принести пользу. Во-первых, я оставлю вам лекарство против глистов, попавших к ним в желудок. Там с ними справиться нетрудно, только пусть Чарли заставит каждого выпить полную дозу. Во-вторых, вы должны кормить их как можно питательнее, хорошим сеном и белковыми брикетами. Глаза у нее расширились. Брикетами? Но они же такие дорогие, а сено... Я прочел ее мысли. Драгоценное сено, припасенное на зиму. Расходовать его ранней осенью — это был тяжелый удар. И особенно, когда вокруг было столько прекрасной травы, самого естественного, самого лучшего корма для скота. Но каждый стебелек нес свой смертельный заряд. — Их нельзя будет выпустить пастись потом? — спросила она слабым голосом. — Мне очень жаль, но нет. Если бы заражение было легким, их можно было бы на ночь загонять в стойло и выпускать утром после того, как сойдет роса. Личинки взбираются главным образом по мокрым стеблям, но заражение очень тяжелое, и нельзя рисковать, чтобы телята глотали все новых и новых личинок. — Конечно. — Спасибо, мистер Хэйриот. Во всяком случае, мы знаем, как обстоит дело. Она помолчала. — Вы думаете, мы часть их потеряем? Сердце у меня сжалось в болезненный комок. Я уже посоветовал ей купить дорогие брикеты. И, разумеется, зимой она вынуждена будет тратить деньги на сено. Деньги, которых у нее почти нет. Как же я ей скажу, что эти телята будут умирать, как мухи, и в мире нет средства предотвратить это? Когда на губах больных телят пенится слюна, они почти безнадежны. А те, которые стонут при каждом вдохе, безусловно обречены. Почти половина была уже в том или другом состоянии, но вторая половина... Да, вторая половина... исходящие лающим кашлем. Ну, у них был шанс выкарабкаться. — Миссис Далби, — сказал я, — Не стану скрывать, положение очень серьезное. Некоторые неминуемо издохнут. По правде говоря, если не произойдет чудо, вы потеряете заметную их часть. Она взглянула на меня в таком ужасе, что я постарался ее подбодрить. Однако пока есть жизнь, есть и надежда. А в нашем деле случаются самые приятные неожиданности. Я поднял палец. Хорошенько очистите их желудки и кормите питательно. Ваша задача — помочь им самим справиться. Я поняла. Она характерным движением вздернула подбородок. А теперь вам надо помыться. И, разумеется, в кухне на обычном месте меня уже ждал поднос с салфеткой и всем прочим. Ну что вы, миссис Далби, зачем вы затруднялись? У вас и без того дела хватает. Чепуха, — сказала она уже с обычной улыбкой. Вам одну ложку сахара положить, правильно? Я сидел. Она стояла в привычной позе, сложив руки на груди и следя за мной. А ее средний сын, пятилетний Деннис, задрав головенку, не сводил с меня внимательных глаз. Майкл, двухлетний карапуз, споткнулся о совок для угля, шлепнулся на пол и отчаянно разревелся. Внутри трахеальное впрыскивание полагалось повторять каждые 4 дня, и я не мог отступить от заведенного порядка. Правда, это давало мне возможность поглядеть, что происходит с зараженными телятами. Едва въехав во двор фермы, я увидел на булыжнике длинный, укрытый мешковиной бугор. Из-под мешковины торчали копытца. Я этого и ожидал, но тем не менее меня словно жгло. Час был еще ранний. И, вероятно, я просто не успел собраться с духом настолько, чтобы спокойно смотреть на доказательства моего бессилия, моей вины. Пусть с самого начала было уже поздно, но это не освобождало меня от ответственности. О чем свидетельствовали эти копытца, неподвижно торчавшие из-под грубого савана? Я быстро сосчитал. Там лежало 4 дохлых теленка. Я уныло пошел через двор, уверенный, что и в коровнике меня ничего хорошего не ждет. 2 теленка лежали не в силах приподняться с толстой соломенной подстилки, остальные все еще дышали тяжело и хрипло. И вдруг на сердце у меня чуть-чуть полегчало. Некоторые целеустремленно похрустывали брикетами, нагибаясь над кормушками, а остальные нет-нет, да и вытягивали клок другой сена. Просто не верилось, что животные с легкими в таком состоянии все-таки пытаются есть. Тем не менее, это был пусть маленький, пусть единственный, но проблеск надежды. Я повернулся и пошел к дому. Миссис Далби поздоровалась со мной приветливо и бодро, словно во дворе не было этого бугра под мешковиной. — Пора делать второе впрыскивание, — сказал я. И после неловкой паузы добавил, — я вижу, 4 вы уже потеряли, мне очень жаль. — Так вы ведь меня предупреждали, мистер Хэрриот, — ответила она, и морщины усталости на ее лице изогнулись в улыбке. — Вы объяснили, что будет, и я приготовилась даже к самому плохому. Она умывала мордашку младшего сына и теперь принялась вытирать ее, крепко держа полотенце в заскорузлой руке. Потом выпрямилась и повесила полотенце на место. Я взглянул на Уильяма. Была суббота. И не в первый раз я заметил, что мальчуган в свои 8 лет уже твердо решил стать настоящим фермером. Он натянул резиновые сапожки и зашагал с нами через двор, чтобы помогать нам в полную меру своих силенок. Я положил ладонь на детское плечо. Да. Этому мальчику предстояло повзрослеть много раньше большинства сверстников, но у меня было предчувствие, что жизненным невзгодам сломить его окажется не так-то просто. Мы сделали вторичное впрыскивание. Уильям и Деннис оба вновь бесстрашно вцеплялись в телят. Этим исчерпывалось все мое участие в борьбе с этой болезнью. Есть что-то завораживающее в тягостных воспоминаниях о подобных случаях, когда мы, ветеринары, оказывались бессильными предотвратить надвигающуюся катастрофу. Нынче, слава богу, нашим молодым коллегам уже не доводится стоять и тоскливо глядеть на задыхающихся, стонущих телят, понимая, что средства спасти их нет. В распоряжении ветеринаров есть и прекрасная профилактическая вакцина, которую достаточно подмешать к корму, и действенные медикаменты, излечивающие болезнь. Но Далби, для которых гибнущие телята значили так много, я ничем помочь не мог. Моя память хранит беспорядочные воспоминания о повторяющихся бессмысленных визитах, о новых буграх под мешковиной, о всепроникающей воне хлороформа, криозота и скипидара. Когда этот кошмар завершился, пало более 10 телят, а 5 хоть и выжили, но продолжали хрипеть и, по-видимому, должны были навсегда остаться заморушами. Остальные, правда, выздоровели. Благодаря хорошему питанию, а вовсе не моим усилиям. Такой удар был бы тяжелым для любого фермера. Но вдову, только-только сводящую концы с концами, он грозил сокрушить. Однако, когда я приехал в последний раз, маленькая миссис Далби, как обычно, стоя со сложенными руками возле подноса с чаем, сохраняла все свое мужество. «Раз теряешь, значит, есть что терять», — сказала она, привычно наклонив голову на бок. Сколько раз доводилось мне слышать это упрямое йоркширское присловие. «Но что у нее остается после таких потерь?» Невольно спросил я себя, а она продолжала. «Вот вы меня предупредили, чтобы на тот год я телят пастись там не пускала. Но нельзя им дать что-нибудь такое, чтобы они не заболевали?» «К сожалению, нет, миссис Далби». Я поставил чашку на блюдце. «О такой вакцине деревенские ветеринары могут только мечтать. Нам все время задают этот вопрос, а мы должны отвечать. Нет?» И мы продолжали отвечать так еще 20 лет. Вновь и вновь беспомощно, наблюдая вспышки болезни, как я на ферме Далби. Но вот что странно. Теперь, когда в нашем распоряжении есть чудо-вакцина, на нее смотрят, как на нечто само собой разумеющееся. Когда я на обратном пути остановился, чтобы открыть ворота, я взглянул на старинный каменный дом, ютящийся под склоном холма. Был чудесный осенний день. Ласковый солнечный свет смягчал резкие очертания вершины оград, исчерчивающих вересковые пустоши. В тихом безветренном воздухе шорох крыльев взлетевшего голубя прозвучало оглушительно громко, такая глубокая стояла вокруг тишина. По ту сторону долины редкая рощица на гребне застыла в полной неподвижности, словно нарисованная на голубом полотне небес. И посреди всей этой красоты, заботы, тревоги, отчаянная борьба и нависающая угроза разорения. Я закрыл ворота и сел за руль. Может быть, неукротимой маленькой женщине там, позади, удастся справиться с этой бедой. Но, включая мотор, я подумал, что вторая подобная катастрофа станет для нее концом. У меня очень полегчало на сердце, когда миновала зима и весна вступила в свои права, а причин встречаться с миссис Далби все не находилось. Лето было уже в разгаре, когда в базарный день она позвонила в дверь приемной. Я пошел открыть, но меня опередил Зигфрид. Он умел ценить радушие, с каким нас встречали на фермах, и не реже меня пил чай с подноса миссис Далби. К тому же он восхищался неукротимым упорством, с каким она пыталась сохранить ферму для своих сыновей, а потому всякий раз, когда она приходила в Скейлдл-хаус, он встречал ее как особу королевской крови, и всегда безупречно любезный он превращался прям-таки в испанского гранда. Вот и теперь он широко распахнул дверь и вышел на крыльцо. — Миссис Далби, очень рад вас видеть. Входите же, входите! И он сделал приветственный жест. Маленькая женщина с обычным достоинством наклонила голову, улыбнулась и прошла мимо него в дом, а он тотчас нагнал ее и сыпал вопросами все время, пока они шли рядом по коридору. Ну, а Уильям, а Деннис, а маленький Майкл — отлично, отлично, просто великолепно. Столь же церемонно, с теми же учтивыми жестами, он отворил дверь гостиной, а затем принялся со скрипом двигать кресло, чтобы усадить ее поудобнее. После чего помчался на кухню распорядиться о чае, а когда миссис Холл явилась под носом, он тревожно оглядел ее сервировку, словно опасаясь, что она обманет ожидания миссис Далби. Видимо, успокоившись, он разлил чай, похлопотал еще несколько секунд и, наконец, сел напротив, показывая, что он весь внимание. Миссис Далби поблагодарила его и отпила глоток из своей чашки. — Мистер Фарнон, я зашла поговорить с вами о моих телятах. Этой весной их у меня 35, и все время они выглядели очень хорошо, но теперь вдруг начали сильно худеть, все до единого. У меня упало сердце. И, наверное, я переменился в лице, потому что она успокаивающе мне улыбнулась. Нет, нет, мистер Хэрриот, это не то. Ни один ни разу не кашлянул, но только они теряют вес, и у всех сильный понос. Кажется, я догадываюсь, в чем дело, — сказал Зигфрид, придвигая поближе к ней тарелку с оладьями. Опять подцепили каких-нибудь глистов, но не легочных, а кишечных. Одна хорошая доза глистогонного, и все будет в порядке. Она кивнула и взяла оладью. Вот и Чарли тоже подумал. Мы их всех прочистили, но словно бы без толку. Странно. Зигфрид потер подбородок. Конечно, одного раза могло оказаться и мало. Но какое-то улучшение должно было бы наступить. Пожалуй, надо бы на них поглядеть. Я об этом и думала, сказала она. Все-таки на душе будет спокойнее. Зигфрид открыл книгу вызовов. «Совершенно справедливо. И чем раньше, тем лучше. Завтра утром вас устроит? Чудесно!» Он стремительно зацарапал пером, а потом посмотрел на миссис Далби. «Да, я ведь сегодня вечером уезжаю на неделю отдохнуть, так что ими займется мистер Хэрриот. Очень хорошо!» Она посмотрела на меня, улыбаясь, улыбкой, которая не прятала ни тени сомнения или страха. Если она и подумала, этот молодчик в прошлом году смотрел, сложа руки, как передохла чуть не половина моих телят. Прочесть такую мысль по ее лицу было никак нельзя. Наоборот, когда она допила чай, и мы проводили ее до крыльца, она опять улыбнулась мне и помахала на прощание так, словно ей не терпелось поскорее со мной увидеться снова. Но когда на следующее утро я шел с ней по лугу, у меня появилось ощущение, что время вернулось назад на год. Только шли мы в другом направлении, не к болотистой низинке, сбоку от дома, а к каменистым пастбищам выше по склону холма, в вечных клетках каменных стенок. То же ощущение уже пережитого не оставляло меня. И когда мы подходили к телятам, палевые, рыжие, рыжие с белыми подпалинами, они выглядели почти точь-в-точь, как прошлогодние, и смотрели на нас столь же безучастно, пошатываясь на исхудалых ногах с шишками суставов. Правда, прошлогодние симптомы отсутствовали, но и с первого взгляда было видно, что с ними что-то очень неладно. Я присмотрелся. По их задним ногам ползли струйки темной жижи. Они даже не приподнимали хвостов, словно ничего уже не могли поделать. И как же они исхудали! Все до единого. Обтянутые кожей живые скелеты с торчащими ребрами и крестцом. «В этом году я за ними следила», — сказала миссис Далби. «Вид у них страшный, я понимаю, но это случилось прямо на глазах. А, да-да-да». Я впивался взглядом в заморыши, выискивал ключ к загадке. Мне доводилось наблюдать паразитарное истощение, но ничего подобного я еще не видел. «А в прошлом году и раньше у вас на этих лугах много паслось скота?» «Да нет», — сказала она, подумав, — «пожалуй, нет. Билли иногда выпускал сюда молочных коров, да и то редко. Следовательно, трава не могла быть заражена глистами. Да и вообще картина была иной. Паратуберкулезный энтерит? Да, похоже. Но какими силами 35 телят могли вдруг разом им заболеть? Сальмонеллез? Кокцидиоз? Может быть, отравление? В это время года на пастбищах попадаются всякие нежелательные растения. Я медленно прошелся по лугу, но ничего подозрительного не обнаружил. На таких, обдуваемых всеми ветрами склонах, даже трава росла медленно, и похвастать разнообразием растений они никак не могли. Выше, правда, темнел папоротник, но здесь его не было. Билли расчистил этот луг много лет назад. «Миссис Далби», — сказал я наконец, — «на всякий случай дайте им еще глистогонные, а я возьму кал для лабораторного исследования. Я принес из машины несколько стерильных пробирок и снова прошелся по лугу, аккуратно наполняя их из зловонных лужиц в разных его концах. Отвез пробирки в лабораторию я сам и попросил сразу же сообщить мне результаты по телефону. Позвонили из лаборатории уже на следующий день. Абсолютно ничего. Я еле удержался, чтобы не помчаться тут же на ферму. Но что было бы толку? А стоять посреди луга и скрестив затылки, нет уж, увольте. Лучше подождать и узнать, подействовала ли вторая доза глистогонного. Хотя откуда? Ни один анализ не обнаружил никаких следов патогенных глистов. В подобных случаях я всегда уповаю, что на меня вдруг снизойдет вдохновение в дороге или даже когда я осматриваю других животных. Но на этот раз, вылезая из машины перед домом миссис Далби, я по-прежнему был в полном недоумении. Телятам стало чуть хуже. Я заранее решил, если меня не осенит, сделаю инъекцию витаминов наиболее ослабевшим. Главным образом для того, чтобы хоть что-нибудь предпринять. И потому, отгоняя мысль о полной бесполезности моих стараний, я 10 раз ткнул иглой шприца в туго натянувшуюся кожу 10 бедняк, пока Чарли держал их за морду. Мы даже не стали загонять их в коровник. Они покорно давались в руки и посреди луга, что само по себе было уже скверным признаком. — Так сообщите мне, что и как, миссис Далби, — сказал я хрипло, открывая дверцу машины. Если от этой инъекции им станет лучше, тут же сделаем ее и остальным. Я помахал рукой, как мог ободряюще, и уехал. На душе у меня было до того скверно, что я словно онемел внутри. И следующие 2-3 дня я отгонял от себя всякую мысль о телятах Далби, будто стоит выкинуть их из головы, и они исчезнут, растворятся в воздухе. Но это средство не подействовало. Звонок миссис Далби сразу вернул меня к действительности. «Боюсь, телятам лучше не становится, мистер Хэрриот». В ее голосе пряталось напряжение. Я стиснул зубы и пробормотал в трубку. «А как те, которым я сделал инъекцию? Никакой разницы». Деваться от правды было некуда. Я сразу же поехал туда. Всю дорогу меня давило ощущение холодной пустоты внутри, безнадежной безвыходности. У меня не хватило духу войти в дом, и я торопливо зашагал к лугу, где паслись злополучные телята. И когда я оказался среди них, когда внимательно к ним присмотрелся, муки, которые я испытывал по пути сюда, побледнели в сравнении с тоскливым ужасом, нахлынувшим на меня теперь. Надвигалась еще одна катастрофа. Второго такого удара миссис Далби уже никак не выдержит. А телята сдохнут. И не половины, как год назад, но все. Потому что в состоянии их незаметно никакой разницы, и ни один даже не пытается побороть болезнь. Но какую болезнь? Господи, я же дипломированный ветеринар. Ну, пусть не такой уж опытный, однако и не зеленый новичок. Так должна же забрезжить у меня хоть какая-то мысль. Почему целое стадо телят вот-вот попадет на живодерню прямо у меня на глазах?